Глава 20. Девичья. А на улице меня боярыня Велимира ждала. Присела на камешек, бусики свои перебирает. Скользят пальчики белые с бусины на бусину, губы что-то шепчут. Не то молитву, не то заклятие. Меня увидела и встрепенулась. «Ночи доброй, Заслава. И тебе, боярыня». Поклонилась бы я, да тут поняла, что устала. Вот так устала, что пальцем шелохнуть не могу. Свалюсь я прямо-таки к Велимириным ноженькам белым. «Мне бы хотелось попросить тебя объяснить». В потьмах не видно лица Велимиринова. Да руки дрожат, и нить жемчужная покачивается. «Ничего не объясняй, боярыня». «Может, ей лучше будет. Что Кирей? Он ветер вольный. Сегодня тут, а завтра ищи свищи. Улетит в свои степи, где Велимире не жизнь. А выйдет за фрола Аксютовича, небось, батюшка ейный побоится с магиком вражду враждовать. Может, приданого за Велимирою не даст? Да только фрол Аксютович и сам не бедствует. Справит дом, а она постарается быть хорошей женой. Все как у людей, просто и понятно. Только горько от чего-то. И от горечи этой хоть волком вой. Между нами ничего нет и быть не может», — тихо сказала Велимира, с камня поднимаясь. «Я понимаю, как это выглядит, но мой отец... Мне сказали, что он собирается предложить меня Илье». «Что?» «Илья, Батыш Женевский, он с тобой учится». «Погодь», — я прервала тихую речь боярыни. «Я знаю, кто со мной учится. И Ильюшку знаю. Он славный парень и магик, и тебя не обидит». «Чем плох? Одного звания, и род его древний, и богатый некогда. Но ныне с того богатства мысли мало что осталось». «Не спеши, Заслава. Прогуляемся. Ночь нынче дивная, а там меня служанки ждут. Будут волосы чесать и нашептывать, как мне повезло с батюшкой. Нашел жениха, который и молод, и красив, и силен». Медленно ступала Велимира по дорожке. А я рядышком шла и слухала. Стрекочут в траве кузнечки ночные. Где-то далече сова ухает, мышей пугая, а вот и козадой заплакал. Бабка, помнится, сказывала, что тонкий голос егонный услышать — дурная примета. Может, оно и так. Илья славный парень. Я его не люблю, он меня тоже. Но кого и когда это заботило? Стерпится и, может, при иных обстоятельствах я бы и не стала противиться. Напротив, постаралась бы свести знакомство, отыскать в нем хорошее. В нем ведь есть хорошее. «Есть. Ильюшка мог бы понравиться девке. Нет, не всякое, но, думается, Велимира оценила б. Тихость норова его, спокойствие, а еще розум. Вот, уже хорошо, но тебе другой по сердцу. Ты знаешь. Но это тоже не важно. Я бы с собой справилась». «Ага, клялась, а мышь, крупу не есть». Но кивнула, мол, верю. «Отец ведь неспроста Илью выбрал. Если исходить из того, что царевич давно умер?» «Что?» «Не слышала? В городе только об этом и говорят. Мол, царевич еще во младенчестве умер, а царица, власти лишиться не желая, об этой смерти никому не сказала, а сказала, будто бы прячет его, и собрала со всего свету тех, кто ликом на царевича был похож». «Зачем?» «Затем, Заславушка, что если бы он и вправду умер, от нее бы другого наследника ждали. Не смогла бы родить? Была уже царица, которая не смогла родить. Помнишь, что с ней стало? А она нашего, боярского рода. За нею многие сродственники стояли. Они отстояли». Она вдохнула воздух. «Весна горит. И ныне уже не черемухою пахнет, но разнотравьем, духмяным. Еще седмица другая, и солнце в полную силушку разгуляется. Хлынет на поля живым золотом, чтоб напиталась пшеница силою. Есть царевич. Она — мать наследника, на которую не моги дурного слова сказать. А нет царевича. Есть девка худородная, в царице выбившаяся. Ее и подвинуть не грех, но дело благое, пока царь-то жив». Велимира вздохнула тяжко. «Но сейчас не имеет особого значения, правдивы слухи или нет. Даже если признает камень наследника престола, все одно кликнут клич, что незаконно рожденный он. А следовательно, прав не имеет. Точнее, имеет, если иных наследников нет. Они же есть. Илья вот. Он царю племянником, и клятвой пока не связан, понимаешь?» Кивнула. «Понимаю. И многие, небось, посчитали, что уж лучше пусть восядет на царском престоле Ильюшка, коего ведают смоленство, нежели некий царевич, который то ли есть, то ли нету, то ли есть, да не тот, чтоб настоящий. Но и иные будут, которым Ильюшка не мил, а мил, ну, скажем, батька Лойков, или сам Лойка, или вовсе человек третий. Ох, смута зреет. Отец собирается поддержать бата Женевских. Он уверен, что если посадит Илью на престол, то сам за этим престолом и встанет. Мог бы корону примерить, примерил бы. На раскрытую ладонь Велимиры села бабочка. Он уверен, что хитрее прочих, что выдаст меня замуж сейчас, пока Илья вроде бы как в опале, а потом раз и, точно, в царице, сказал, чтоб мальчика рожала. А как рожу, она с неожиданной злостью бабочку стряхнула. Будет царевич новый, тогда и царь не больно-то надобен. Если, конечно, советников слушать не станет, а если правда, что я про Илью слышала, он не станет, а жить ему не позволят. А мне, если заупрямлюсь, тем более. И вот куда идти? Здесь прячусь, но... У отца помимо друзей и враги есть. И знакомые, которые к тем же выводам пришли. У дураков мысли сходятся. А еще у них свои дочери имеются. Не подумай, я не ревную, но я устала бояться, понимаешь? Только-только здесь отошла, а он снова. И главное, что царица, она ведь еще при силе. Объявит завтра, что Илья в отцовских делах завязанный, и все. Бабочка порхала, темная, ночная, с крыльцами узенькими, с тяжелым телом. Таких бабка моя совками звала. И вправду на сову похожа, на махонькую да неудалую. Аккурат, что я сама. И спровадят на плаху, и меня следом. А ну, как выяснят, что не праздно, так вы ж. Оно-то объявить всяко можно? Но неужто люди поверят, что боярыня себя не соблюла? Позор это? Срам страшенный. И как отец, каков бы ни был, может родную дочку на этакий срам подпихнуть? Не венчаны. Велимира следила за бабочкой. За слава, когда и кого это останавливало? Скажут, что обряд был тайный. Найдут жреца, который соврет. Не все они святы. Умельцы и записи сотворят. А дальше просто. Вот невинное дитя царской крови, законное, рода хорошего, а главное самое, что дитя, что сидеть будет на троне и слушать бояр, ибо выбора у него иного нет. Я не хочу. И Фрол мне помогает. Фрол, стало быть. Не так, как ты подумала, но я магичка, все-таки магичка, и кое-что умею, и дар мой пусть слабый, но дар, а силу его увеличить можно, если постараться. Я и стараюсь. А нет, то исчезну. Только это секрет, понимаешь? Не рассказывай о нем, ладно? Не буду. Что я, секретов хранить не умею. У меня вон на их цельный мех набрался. Он глядел со стороны на девушек, пытаясь понять, что же чувствует. Ничего. С чувствами сложно. Ему приходилось изображать их, поскольку люди без чувств не могут. Любовь и ненависть, презрение. Радость? Чему радоваться? Нет, будь он жив, наверное, сумел бы оценить и тихий вечер, и росу на траве, и разноцветье ароматов. Он бы любовался ими, теми, кто должен будет умереть, чтобы продлить его мучения. И впервые, пожалуй, подумал, что мог бы и сам сыграть в большую человеческую игру, которая так увлекла матушку. Сыграть и, если получится, выиграть свободу. Попробовать? Матушка осерчает, но разве пугает гнев ее? И он решительно направился за девушками. Он держался в стороне. Магия Велимира была слишком слабой, чтобы преодолеть его заклятие. Ничего серьезного, но боярыня ощутила вдруг странную усталость. Главное было не переборщить. Не довести до изнеможения, это привлечет внимание. А внимание ему не нужно. Велимира зевнула. И снова. Зевнула и растерялась, поняв верно, что вот-вот уснет прямо на ходу. Что она решила? Что вымотали ее с Фролом занятия? Маленькая глупая тайна, такая невинная по сравнению с прочими. Пусть идет, пусть ляжет в постель, на перины пуховые, пусть уснет и будет счастлива во сне. Он способен сделать что-то хорошее. Иногда. Он нашептывал ветру слова. И тот, связанный с заклятием, покорно летел к боярыне. Она ушла, а Заслава осталась. Присела на лавочку, на звезды глядит. И если решаться, то сейчас, пока у него есть еще возможность. Он решился. Первый шаг дался с трудом, будто его самого сдерживало не то заклятие, не то проклятие. Второй уже легче. «Вечера доброго». Голос был хриплый, и она повернулась, увидела, ответила. «Доброго. Застудился?» «Нет, я присяду. Есть разговор». И он вытащил из кармана половину шемецкой монеты.